«Ну, раз учить не хотите, то я пошел». Развернувшись, я и правда обратно потопал, чувствуя, как иду по самому лезвию. Тот демон, от которого я удирал на четвертом, милая зверушка в сравнении с этой дамочкой, затрещал воздух, и дорогу мне перегородила стена молний. «Я тебя не отпускала», — раздался голос сзади. Остановившись, я чуть повернул голову и ответил: «Так вы мне и не мать, и не учитель, чтобы приказы отдавать». Каюсь, не удержался, но роль надо было до конца отыгрывать. Страшно было, отрицать не стану. В смысле, когда прямо в стену молнии шагнул, шибануло меня знатно, разряд раз в 10 сильнее, чем угаться, но и я крепкий. Главное, не показывать слабости. Вперед провалился и заставил себя идти, перерабатывать поглощенную силу. Я прямо ощутил, как у меня глаза засветились, а круг сам закрутился. Слишком много энергии. Ну давай, камень адаптации, нарабатывай мне иммунитет против молний. С такими знакомствами он мне очень пригодится. Дальше Мария меня не стала останавливать. Стоило парню уйти, как Люций появился рядом с женой. «Ну и чего ты добилась?» — с легкой иронией спросил он. «Ровно того, чего и хотела. Избавилась от навязанной ноши и оценила талант парня. Мы с тобой породили настоящий алмаз, а Такин его мастерски огранил. Ловко придумано, ничего не скажешь», — хмыкнул Люций. «Обозвать навязанной ношей юношу, которого тут же называешь алмазом, которого...» — голос Люция сделался тверже, — «наша дочь назвала братом. Очень разумно, Мария, как и всегда». Мария погасила взгляд и посмотрела на мужа нормально. Те, кто с ней встречался и видел свечение, обычно считали, что это проявление эмоций. Когда-то так и было. Забавная мутация, сделавшая ее более известной и заметной. В одном из нырков Мария нашла для себя очень ценную силу. Ее глаза видели суть, не какую-то метафорическую, а вполне себе научную. Детализация, полный химический состав, взаимосвязи. Мария давно уже привыкла видеть мир не так, как другие. «Чего ты хочешь, Люций?» — устало спросила она. Сейчас женщина не выглядела грозно. Наоборот, она казалась вполне обычной. «Мы с тобой столько лет пытались завести детей», — сказал он тихо. «Такин предположил, что это из-за наших грехов. Пусть мне это в лицо скажет. Я ему посоветовал этого не делать», — горько усмехнулся Люций. «Это хорошее место. Не надо его уничтожать». «Так и при чем здесь грехи?» — намекаешь, что у меня дурной характер. «Почему намекаю? Я тебе об этом давно прямо говорю. Кажется, ты настолько возгордилась, что позабыла, у людей есть своя воля и отличные от твоих представления о том, как надо». «В этом и проблема», — ответила Мария. «Они слишком медленные и примитивные, еще и мнение свое имеют». Говоря «медленные», Мария выражалась в буквальном смысле. Даже в спокойном состоянии ее восприятие в пару раз быстрее, чем у остальных людей, из-за чего они казались мучительно медленными. А уж когда восприятие выходило на рабочие обороты, что происходило довольно часто, то и вовсе общение с любым человеком превращалось в кисель. Любой будет беситься, когда ответ надо ждать в течение 5 минут субъективного времени. 5 минут, за которые ты успеваешь обдумать десятки вещей, медленно аж до зубовного скрежета. «Ты и сама все понимаешь», — сказал Люций. «Мы уже с тобой это обсуждали и, я думал, пришли к соглашению. Возможно, этот парень — единственная наша надежда снова попасть к истоку. И ты его прогнала. Он не хочет учиться. Эмоции и дерзость застилают ему глаза», — упрямо ответила Мария. «А ты, которая считает себя такой умной, не смогла решить эту задачу?» — с откровенной иронией и провокацией спросил Люций. Что Марию особо не трогало. Они слишком давно были женаты и отлично выучили болевые точки друг друга. Гроза знала все аргументы, которые может привести муж. Он знал все возражения, которые последуют. Это была давно разыгранная шахматная партия, которую они приводили в жизнь, исполняя древний ритуал под названием «живое общение». «Так помоги мне», — зашла с другой стороны женщина. «Сбей с него спесь. Пусть приходит завтра, в то же время. Я возьмусь его учить, но пусть не жалуется». «К Такину надо идти», — вздохнул Люций. «И тут не совсем понятно, с кого спесь сбивать». «Не начинай», — фыркнула Мария. Такин, сложив руки на столе и подперев ими подбородок, встретил вошедшую Калию внимательным взглядом. Та держала лицо отлично, невозмутимо прошла внутрь кабинета и встала по стойке смирно напротив стола. «Ты садись», — сказал мужчина. «Что скажешь? По какому вопросу?» — с тщательно отмеренным равнодушием спросила она. «В целом», — улыбнулся Такин. «Осень пришла. «Это уж точно», – развеселился мужчина, хотя особой радости не испытывал. Нет, то, что первый набор вернулся без новых потерь, его очень радовало. Как-никак, первый набор всегда особый, в любом начинании, если бы не одно «но», то самое «но», которое неизбежно всплывает с любым учеником. В какой-то момент те, кто был податливым материалом, крепнут, превращаются во что-то цельное, со своим характером, страстями и амбициями. И не всегда это приводит к чему-то хорошему. «Раз не хочешь говорить», — продолжил Такин, — «кайся, ни в чем. Совесть моя чиста», — и не моргнув, ответила Калия. Виктора же охмурила, вскружила голову парню, голосом опытного инквизитора произнес Такин. «Не понимаю, о чем вы», — спокойно ответила Калия. «Ну да, эх, молодость, а я ведь вас предупреждал, что между собой отношения заводить нельзя». Калия промолчала. «Отлично держишь себя», — похвалил Такин, про себя подумав, что этих двоих теперь нельзя ставить в одну боевую группу, что осложняло общую стратегию. «Но что думаешь делать с их конфликтом?» На этот раз Калия ни сознанку изображать не стала. Сразу поняла, про кого речь. «Я им не наседка, пусть сами разбираются». «И как, разобрались?» — усмехнулся Такин. Калия покачала головой. Она слабо представляла, что творится с Гатсом. Какая-то болезненная гордость, помноженная на замкнутость и черт знает что. Последние дни парень ходил злой, раздраженный и начинал избегать даже ее. Что, конечно же, он всячески скрывал и не показывал виду, отгородившись глухой стеной ото всех. Знаешь, Калия, между юношеской глупостью и настоящим предательством зачастую не такое уж большое расстояние. Долго ли осталось нашему Гатсу до того, как он сделает неверный выбор, который повлечет за собой череду других неверных выборов? «Не знаю», — резко ответила она. «А ты подумай, и давай уже, хватит делать вид, будто ты ни при чем. Со спартанцем поговорила?» «Нет, а ведь ему хреново. Ну и что ты за подруга после этого?» Гад замкнулся, а ты тем же ответила. «Дети, блин», — раздраженно добавил Такин. «И что мне делать?» — угрюмо спросила Калия. «Эти два придурка непрошибаемы, их не надо прошибать. Придумай что-нибудь, а то как роман крутить, мозги есть, значит, а как сложную ситуацию разрулить, так пусть сами разбираются». Калия вспыхнула, не удержав эмоций. «Поняла», — надавил Такин. «Поняла», — опустила она взгляд. «Надеюсь», — вздохнул мужчина, — «теперь по твоему развитию, наследство от твоего отца одобряю». Глава 14. Урок, или как спартанец много неприятных ощущений испытал. Уходил я с чистой совестью. Если меня не хотят учить, то пусть Такин с этим сам разбирается. На то, что Мария крутая ныряльщица, плевать, я под нее прогибаться не собираюсь. Что касаемо обучения, не дурак, сам разберусь. Кое-какие мысли у меня есть. Надо будет уточнить у наставников про испытания. И, если мои догадки верны, то я знаю, в каком направлении действовать, чтобы развить чувствительность. Кстати, наставники, надо сегодня этим и заняться, раз уж у нас свободный день. Но перед этим, отработаю, пожалуй, норму по камням. Надо еще Тича поймать, чтобы разрядами меня побил. А то до сих пор потряхивает от той грозовой энергии, которую впитал. Переодеваться мне не надо было, поэтому сразу отправился на тренировочную площадку. Особо не усердствовал. Васька меня вчера качественно залатала, ее мастерство сильно возросло, но раны еще ныли. Ну да ничего, если без фанатизма заниматься, то и не страшно. Размялся, поработал с целью, без применения способностей. Очень меня впечатлило то, как Тамара способности заблокировала. Неприятно это, остаться без того, к чему так привыкнуть успел. Неприятно и опасно. Если она смогла, значит, и другие повторить смогут. Нельзя терять базовые навыки, с которых я начинал. Вот и крутил цепь по-всякому, чувствуя, насколько деревянным стал. Так время и прошло. Как Мария вернулась в крепость, не видел. Зато возвращение второго и третьего набора заметил. Тамара с ними бегала. Пушка мне рукой помахала, заметил. А дальше вся эта толпа пришла на ту площадку, где я занимался. Подумав, решил уходить, но тут наткнулся взглядом на Ваську. Она со всеми занималась. Удивился было, но решил, что логично. Джиха у нас тоже целительница, но при этом тренируется наравне с остальными. Если что, сама себя защитить способна. Поэтому правильно, одобряю. Чем лучше Ваську подготовит, тем больше шансов у нее выжить в любом замесе. К девушкам я подходить не стал. Кивком обозначил, что увидел, да поспешил свалить. Сегодня тот день, когда бега мало, а физической подготовки и спаррингов много. Поэтому они здесь еще на час задержатся минимум. После чего душ, завтрак и уже после лекции. Для меня это означало, что настал час ловить наставников. И начну я, пожалуй. Собирался с профа начать, но тут на глаза попался Стропа, который вышел из здания и направился куда-то по своим делам. Я, за ним, наставник, позвал его. Спар, оглянулся тот, чего надо, у вас сегодня свободный день, так и будь свободен. Махнул он рукой, отгоняя меня. У меня вопросы есть. Ну тогда догоняй, ответил он без особо энтузиазма. Расскажите про сверхов, поспешил я за ним. Стропа пересек двор, вошел в здание, поднялся на второй этаж и зашел к себе в кабинет, уселся он за стол, поэтому я так и решил. Не знал, что у него есть свой угол. Давай быстро, то ли сказал, то ли рявкнул он. Кричал он обычно куда громче и выразительнее, но и обычной речью это назвать нельзя, поэтому я так сразу не определил, какие у тебя вопросы, кто такие сверхи, какие у них особенности, что нужно знать, когда одна из сверхов называет тебя братом. Энда, протянул он, доставая бумаги и вчитываясь в них. Между прочим, у меня работы полно и надо ваше расписание составить, я могу позже прийти. Стропа покосился на меня, но прогонять не стал. «Ты жил на улицах», — сказал он. «Насколько там суровые порядки, смотря с чем сравнивать?» «Вот именно», — кивнул он. «Сам я на божественном этаже не был, поэтому из личного опыта сказать не могу, но читал описание похождения и знаю общие сведения. Так себе источник. Тебе лучше с Такином поговорить, с самой Тамарой, ну, или с Вологодскими», — усмехнулся он. «Вот уж кто точно эксперты в психологии юных девушек-сверхов. Мне для начала хватит и общих сведений. Как хочешь», — кисло усмехнулся он, не особо радуясь, что я его отвлекаю. «Мир этот мрачный, без полноценной цивилизации. Города у них есть, но небольшие. Пищу добывать крайне сложно. Вода отравлена в основном. Производств почти никаких нет. Предел достижений — ковка металла. При этом они становятся сильнее, поглощая души друг друга», — сказал мрачно Стропа. «Иначе говоря, они друг для друга пища, и способ стать сильнее. Поэтому, если не можешь защититься, тебя сожрут. Те, кто послабее, сбиваются в стаи, так и выживают. Значит, стая для них важна, да, как и кровь. В стае обмениваются кровью. Тот, кто принял кровь, не может сожрать душу. Это безопасно. По крайней мере, я так слышал. Как на самом деле, не скажу. Все, Спар, твое время вышло. Не отвлекай меня, а то утро, а у меня уже голова кипит. Последний вопрос. Что такое испытание, в которое мы угодили? С этим лучше к профу. Он выдаст мне десяток непроверенных теорий, усмехнулся я. Правильно рассчитал. Стропа тоже усмехнулся. Эту особенность профа мы оба хорошо знали. Он много чего рассказывал, но любил добавлять про непроверенные данные и недоказанные теории. Если тебе нужен простой ответ, как это ныряльщики сами себе объясняют, то есть мнение, что колодец создает особые места. Создает, уцепился я за слово, как и из чего. Как-то, раздраженно ответил он, я тебе инструктор по общей подготовке, а не ответчик на все вопросы. Что-то сегодня Стропа не в духе, поэтому ответа лучше у меня нет, закончил он строго. Как и нет ответа, из чего создает. Я десятков пять подобных историй слышал, как у тебя. Они схожи, перемещение в какое-то место, настоящее или созданное, не скажу, какое-то испытание. Короткое, легкое, длинное, сложное, как повезет. Для одного человека или для всех, кто пришел, тоже по-разному бывает. Знаю случай, когда в ход находили пять человек, а на испытание отправлялись двое или трое, остальные в пролете. Обычно это потом ничем хорошим не заканчивалось, глянул на меня Стропа. Зависть, та еще дрянь. На этом мудром изречении просвещение закончилось и мне указали на дверь. Ну ничего, начало я положил, а там дальше соберу информацию. Профа я подловил, после того, как он лекцию у третьего набора провел. «Я тебя ждал», — сказал он и достал из стола семь книг. «Читай, здесь по обоим вопросам». Растерялся я. «Спасибо. Как изучишь, приходи, обсудим. Подскажу, что еще в библиотеке взять». Пришлось тащить книги к себе в комнату. Там же и засел. Соседи ушли, своими делами занимались. Пусть день и свободный, но это лишь означало, что он отводится на самоподготовку. Я Шупу отдельно попросил разузнать, что у второго набора происходит, да про тех парней, что больше всего на меня бочку катит. Он сказал, что сделает чего-то принципиально нового, чего я не услышал от Стропа, чтение мне не принесло. Правда, и осилил я не все 7 книг. Пробежался бегло, выбирая самые интересные на первый взгляд места. Когда время обеда настало, ушел в столовую. Потом снова чтение, а вечером попросил Тича меня погонять, что он и сделал, выдав мне пару десятков разрядов, прямо не выходя из комнаты. В общем, типичные развлечения в среде брутальных шиноби. Уже ночью перед отбоем Шу повернулся в комнату и рассказал, что там происходит пара этажей ниже. У них там не все так дружно, как у нас, сказал он для затравки. Меньше кислороду, мозги хуже работают. Коллектив поделился на несколько групп. Тогда чем это от нас отделяется, заметил Тим, валяясь под одеялом. Ну, Шупа задумался. Да, пожалуй, ничем, их больше. Поэтому и страстей больше кипит. Да в целом они мне какими-то дерзкими показались. Так, а выяснил, что за парень бучу поднял. О, тут самое интересное начинается, многообещающим голосом ответил Шупа. Он в этом году назвался Сантой. До этого у него номер 2 был. Вроде как бывший уличный авторитет. Улицу держал или что-то такое. Сейчас его звезда закатилась. Слабаком его не называют, но, мягко говоря, у парня сложный характер. Сложный, это мелочный и гадкий, уточнил я. В яблочко Шупа быстро скинул одежду, сложил ее, да сам под кровать забрался. Дело-то ночью было, он припозднился, вот и пришел уже к отбою. Так же говорят, ему рыжая дюжа приглянулась. Он к ней клинья подбивает. А тут ты такой красивый нарисовался и опустил его жестко. Прямо так и говорят, что опустил, спросил Верс. Прямо так и говорят, тогда плохо дело, сказал парень. Если авторит, с болезненной гордостью, гадким характером, да еще на почве любовного интереса. Ну, не знаю насколько любовного, сказал Шупа, но похотливого, это точно. Не это главное, вставил Тим. Что собираешься делать? Спар, такие парни обычно будут гадить всеми способами. Такин сказал разобраться и разрешил действовать любыми способами. У-у, протянул Шупа. Боевое всепожирающее ядро выходит на тропу войны. Да пошел ты, разозлился я на эту подначку. Спать давайте, шутники. А мы что, засмеялся Верс. Мы ничего, шутки шутками. А если Шупа ни в чем не ошибся, то такие вопросы мирно в принципе не решаются. Но посмотрим, что можно сделать. Следующий день был посвящен полноценным тренировкам. Мы уже выбегали из крепости, когда появилась Мария Гроза, преградив нам путь, из-за чего всем пришлось остановиться. «Я забираю ученика», — сказала она Стропа. «Я был впереди, поэтому хорошо услышал эти слова». «Спар», — повернулся ко мне Стропа. «Пойдешь с ней? Побегать хочу. Без бега жизнь не жизнь. Подождете же?» — спросил я с максимально доступной, непосредственной искренностью, напрочь фальшивой. «Буду ждать после пробежки», — пожала Мария плечами. И это напрягло куда больше, чем начни она угрожать и принуждать. «Ох, чую, сегодня день тяжелым выйдет. Бегом!» — крикнул Стропа. «Спартанец, сегодня не халтурить. Как скажешь, наставник». Встреча с Грозой и то, что от ее общества не удалось откосить, придала мне настроение весельника. Подбежав к Тамаре, которая снова неслась с нами, я предложил ей наперегонки. Она и согласилась, рванув вперед. Ну и я поднажал. Отныне для меня подход к любым нагрузкам менялся. Нужно исходить из того, что организм будет адаптироваться. На что я и сделал ставку. Пусть камень всего 2 сутки ношу, но ничего, привязаться он успел, надо тренироваться. Мчались мы от души. В одной из книг я прочитал, что в мире Тамары гравитация тяжелее. Не критично, но обычным людям там сложновато. Это компенсируется камнями, но все равно ощущается. Аналогично с воздухом. Он есть, но сильно загажен, поэтому дышать там тяжело. Стало понятно, что имела в виду девушка, говоря легко. Легко дышать, легко двигаться. Обогнать я ее не мог. Сбил дыхалку, перевыложился, пришел 2-м, а ее не обогнал. Легкая. Как будто сам ветер бежит. Я знаю, скоро ты станешь сильнее, братик. Обрадовала, утешила она меня, отчего я скис еще больше. Стропа по поводу моих издевательств над бегом ничего не сказал. Про камень он уже должен знать. А раз так, он понимает важность изменения подхода. Иначе бы тоже высказал про важность того, чтобы трезво оценивать силы и беречь дыхание. Потому что какой толк с бойца, который вот-вот легкие выплюнет. Отработав стандартную программу с растяжками и спаррингами, побежали обратно. На этот раз я отказался соревноваться с Тамарой. Хотел часть сил сберечь на главного монстра, Марию. И не зря. Та дожидалась меня на том самом месте, где в прошлый раз болтали. «Спар», — указал мне Стропа. «Удачи». Последнее он сказал тихо, на бегу, поэтому я не уверен, что расслышал именно это слово. Ученики скрылись, а я поплелся к этой не самой приятной женщине в мире. «У тебя силы остались?» — спросила она. «Смотря на что, на тренировку со мной. Давай сразу проясним ряд моментов», — говорила она сухо, без какой-либо неприязни. «Я тебе не нравлюсь, ты мне тоже. Ты не хочешь заниматься у меня, я тоже не хочу тратить на тебя драгоценное время. Но так вышло, что учиться придется. А если я что-то делаю, то делаю это хорошо, уж поверь на слово. Такин попросил развить твою чувствительность. Этим и займемся. Внимательно слушаю». «Слушаешь?» — гадко усмехнулась гроза. «А нет, рассказывать я тебе ничего не буду. Такин заверил, что ты способный ученик. Вот и посмотрим. Если покажешь прогресс с КХМ в процессе дрессировки, тогда, быть может, и до разговоров доберемся». «Дрессировки?» — нахмурился я. На женщину я поглядывал с опаской, но и так с трудом различил движение. Вот она стоит в паре метров от меня, а вот уже рядом. Я было дернулся, но мою руку легко перехватили и отвели в сторону. Гроза оказалась сзади, ее холодные пальцы легли чуть ниже висков. «Зрение», — сказала она, — «разряд молнии, боль, и я понимаю, что ничего не вижу». «Слух», — продолжила эта тварь, — «новая боль», — в голове зазвенела, и я оказался в полной пустоте. Дезориентированный, я почувствовал, что она отпустила меня. Я ничего не видел, гул прекратился, и я перестал слышать. «Сука!» — крикнул я, но не услышал. «Тварь, тварь, тварь!» Сказать, что я кирпичей наложил, это сильно преуменьшить степень моего испуга. Да этих кирпичей на новый замок бы хватило. Боль быстро ушла, я крутился, махал руками и в конечном счете упал, больно ободрав о камень ладони. Это отрезвило. Я чувствовал боль, как трется одежда о кожу. Запахи тоже ощущал. Гроха пахло чем-то тяжелым, неприятным и находилось где-то рядом со мной. Не успев додумать мысль, я схлопотал разряд, пробный, потому что Тич меня вчера сильнее раз в пять бил, а тут так, пощекотали, дав осознать положение. Мысли заметались в голове, сердце бешено застучало, я почувствовал, как мной завладела паника. «Стоп, стоп, думай, Спар, не поддавайся эмоциям». В голове упорно билась мысль, что эта тварь меня искалечила. Возможно, и так, но это не повод сдаваться и показывать ей страх. Нет уж, не дам этим насладиться. Поэтому я заставил себя выдохнуть, собраться и встать. Может, и зря. Потому что тут же получил разряд куда сильнее. Не самый мощный в моей жизни, но мышцы скрутило. Я привычным усилием поглотил эту силу. Попытался поглотить и то воздействие, которое меня слуха и зрения лишило, но не получилось. Еще разряд. Снова я дернулся, чувствуя, как запускается круг. Энергии внутри становилось многовато, надо ее стравливать. Уже сознательно я раскрутил круг, ускорил восприятие и бросил энергию на укрепление защиты. Следующий разряд вышел куда слабее, на этот раз в правую ногу. Ерунда, переживу. Что она хочет, чего добивается? Запытать меня? Если так, я труп. И со зрением увернуться не смог, а слепым, так подавно. Но и плевать, надо попытаться ее достать. Но как определить, где она? Выпустив цепь, я пустил ее по кругу, там, где сопротивление возникнет. Новый разряд прошел по цепи и долбанул меня куда сильнее. На руке теперь точно ожог будет. На всякий случай похлопал себя, вдруг там огонь. Чем-то горелым запахло. Я подтянул цепь, но снова прилетела. Дрессировка, мать ее. Теперь понятно, что она имела в виду. Делаю правильно, разряд слабый. Делаю неправильно, разряд сильный. Не могла сразу объяснить, тварь. Пока я злился и решал, как поступить, мне еще парочка разрядов прилетела. Слабый и средний. С разных сторон. Разных. Да, точно. Мы же чувствительность развиваем. Я должен почувствовать, откуда прилетит новый разряд, и меня бросило на землю. Этот был куда мощнее. Тварь, какая же тварь. Степень моей ненависти к Марии Грозе улетела куда-то в стратосферу. Думаете, она остановилась и попыталась мне что-то объяснить? Сбавила темп? Нет, она его наращивала. Я поглощал и поглощал чужую силу. Чувствовал, как горят внутренности. Попытался за ней гоняться наобум, с вращающимся шаром, Он оставался единственным способом выплеснуть излишки. Ни разу я не смог до нее добраться. Я пытался уворачиваться. Не знаю, получилось, или я просто глупо прыгал, а она смотрела на меня и смеялась. Иногда мне казалось, что я что-то чувствую, летящий в меня сгусток. Но действительно он есть или это глюк, сказать не мог. Поэтому и не знал, насколько мои увороты близки. Какой-то закономерности в действиях грозы не заметил. Кроме одной, она тупо хреначила меня молниями сколько ей вздумается. Не знаю, сколько это продолжалось. В какой-то момент я просто рухнул и уже не смог подняться. Ненависть притихла, на нее не осталось сил. Мышцы скрутило, я не мог пошевелиться. В голове царил полный сумбур. Думал, все, отбегался. Сейчас добьет, и тогда отдохну. Не добило. Голову снова прострелило боль и вскоре вернулся слух. Приоткрыв глаза, правым смог что-то рассмотреть, левым – нет. Бояться, что ослеп на один глаз, тоже сил не осталось. Наверное, на какое-то время я отключился. Когда в себя пришел и набрался сил встать, солнце уже было в зените. Пошатываясь, подобно мертвецу, я вяло побрел обратно в крепость. Эту часть плохо запомнил, шел на каком-то упрямстве. Задействовать круг не мог, он не крутился. Даже руку поднять, и то сил не было. Все мышцы ныли, и не просто ныли, а прямо стонали от жгучей боли. Где-то у ворот меня подхватили. Кто это и как он подошел, я не заметил. Стыд и позор, мелькнула дурацкая мысль. Вот смеху-то, то целый этаж раскидываю, а то полудохлый ползу. Тут явился мой помощник, а я как-то смог определить, что это Калия, наверное, по росту, потому что она меня под руку взяла и, по сути, на себе тащила. Почему банально не посмотреть? Да потому что один глаз не работал, а второй слезился. Расплывалась картинка. Дотащила она меня до целебного блока. А там охи, ахи и даже виск. И все это под строгий выговор от госпожи Фионы. Она обругала и меня, и Ваську за эмоциональность, и одну конкретную тварь, чье имя не стала упоминать в суе. Я оказался на кушетке, и моя жизнь стремительно наладилась. Жжение убрали и мышцы расслабили. Лицо промыли. И второй глаз видеть начал, оказалось, его кровью залило. Запахи я по той же причине не чувствовал. Нос кровью пошел, та запеклась и забила ноздри. Ожоги обработали, мазь нанесли. Еще воды дали, за что отдельная благодарность. Так и отрубился. Глава 15. Неприязнь, или как спартанец пытался углы в коллективе сглаживать. Такин посмотрел на последнего ученика в списке, когда тот заглянул в кабинет. «Заходи, Тич», — сказал мужчина. «Мастер», — поклонился парень, — «присаживайся, я вызвал тебя последним вовсе не потому, что ты незначим, а как раз наоборот», — сразу прояснил этот момент Такин. «Мне понравилось то, как ты вырос в последнее время, позволь быть откровенным, сюда ты пришел самоуверенным, лощеным болваном, искренне считающим, что мир вращается вокруг тебя». «Ну, знаешь», — усмехнулся мастер, — «золотой мальчик, который не видел тяжелой жизни». Тич промолчал, смутившись от таких откровенностей. «Но сейчас ты развил в себе дипломатичность, скромность, хорошие лидерские качества. И, что важно, другие принимают твое лидерство. Ты стал тем мостом, который связывает коллектив. Спасибо за похвалу». Тич снова встал и поклонился. «А вот это уже лишнее. У меня нет цели потешить тебя. Просто объясняю, почему хочу предложить тебе именно такую силу». «Какую?» Тут же заинтересовался Тич. Разумеется, он знал, что Такин не только изучает настроение в коллективе и ведет воспитательную работу, но еще и выдает камни, закладывает следующие элементы в их развитие. «Во-первых, я изучал тот камень, что тебе дал отец. Он неплохой, полезный во многих случаях. Но ты был прав, слабостей у него тоже хватает. Впрочем, так со многими камнями, и если не подставляться, то это станет грозной силой в твоих руках. Во-вторых, 9 малых у тебя уже есть, с этим порядок. Остается взять легендарный. Помнишь вашу первую встречу с Паулем?» — внезапно спросил Такин. «Да, ничего не смутило, он повлиял на вас. Какая-то способность?» «Да, подобного типа есть способности как редкого уровня, так и легендарного». Такин достал из ящика камень и положил на стол. «Этот красавец, камень пульсировал красно-оранжевым, позволяет генерировать любые феромоны и влиять на тех, кто находится рядом с тобой. Понимаешь, что это значит? Я смогу влиять на других учеников?» «Да, на всех, у кого нет соответствующей защиты. Способность не абсолютная. При должной тренировке можно игнорировать чужое влияние. Но многие ли так умеют? Усмехнулся Такин. Это очень страшное оружие. В первую очередь для самого пользователя. Почему? Потому что власть легко портит людей. Горько улыбнулся Такин. Сможешь ли ты вовремя остановиться? Это ведь так просто. Немного влияния, и через неделю девушка влюбится. Парни начнут уважать и восхищенно смотреть. Искушение. Вот с чем ты столкнешься. Сейчас ты можешь подумать, что оно не настолько уж велико, но потом неизбежно возникнет ситуация, когда желаемое проходит мимо, и это легко исправить, чуть подкорректировав восприятие окружающих. Как говорится, падение в бездну начинается с малого, это и станет тем малым шагом, который приведет тебя к падению. Зачем тогда предлагать мне эту силу? Потому что это опасный, но полезный инструмент, успокоить соратников или, наоборот, увеличить их готовность к бою, усилить страх противника, а то и вовсе подавить волю к сопротивлению. К тому же есть еще один момент. Такин взял паузу и продолжил. Колдуны, их тела не настоящие, пахнут иначе. А этот камень также даст возможность куда лучше ощущать людей именно в плане запаха. На самом деле всех, людей, демонов, монстров, другие расы, ты буквально научишься видеть, кто перед тобой и что он чувствует. Необходимое умение для тех, кому надо выслеживать колдунов, отлично маскирующихся. И полезное качество для того, кто выступает дипломатом. Эту силу ведь в любом случае получит кто-то из нас? Спросил Тич, поглядывая на камень. Да, мне хотелось бы, чтобы она у вас была. Тогда мне не остается ничего другого, кроме как принять эту ношу на себя. Не подведи, сказал Такин. Другим ученикам расскажешь о камне. Это вызовет настороженность в твою сторону. С этим тоже придется работать. А задачу вы не упрощаете, наставник. В себя я пришел еще до ужина. Почувствовав себя новеньким, хорошо прожеванным и ударенным молнией спартанцем. Про то, какую степень раздражения я испытал, пропустив целый учебный день, промолчу. До этого моя неприязнь к Вологодским и конкретно к Марии Грозе возникала из-за разочарования. Вместо родителей ныряльщиков, оставивших меня из-за важной миссии, я встретил наглых, циничных ублюдков, которые еще и эксперименты надо мной ставили, с чем я, в принципе, спустя время мог смириться. Благодаря этим экспериментам я стал сильнее и имею некоторые полезные особенности. Но то, что произошло сейчас, определенно, является поводом уже для ненависти целенаправленной и личной. И ладно бы я чему-то полезному научился, но нет, меня тупо истязали, выключив на целый день. Хорошо еще, что утренняя пробежка часть долгов закрыла, да и находясь без зрения со слухом, малый камень восприятия я хорошо так разогрел, значит, норма зачлась. Камень адаптации тоже потеплел, мой красненький мерзавец. Проснулся, вошла Фиона в палату. «Да», — ответил я пересохшими губами. «Василиса», — крикнула женщина куда-то за дверь, — «воды принеси». Спустя минуту я утолил жажду и остался с целительницей наедине. Ваську же выгнали обратно. «У твоей способности поглощать чужую энергию есть предел», — сказала она, — «который ты несколько раз перешел за последний месяц. Твой организм начал разрушаться. Пока не критично. Но если так и дальше пойдет, умрешь». «Вот как?» — тихо сказал я. «Приплыли. Это поправимо», — успокоила она меня. «Через несколько дней в крепость приедет один мастер, который будет обучать вас. Возможно, и с этим поможет. Это распространенная тема. Все же использование способностей не родное для человечества. Как бы камни не усиливали организмы, они все равно не предназначены для подобных нагрузок, в связи с чем многие ныряльщики имеют, так сказать, профессиональные травмы. Но не стану грузить тебя лишними подробностями. Будешь каждый день после занятий приходить ко мне на проверку. Буду осматривать и определять нагрузку на следующий день. На сегодня свободен. А что с этой психованной делать? Ты это у меня спрашиваешь? Удивилась Фиона. Я здесь всего лишь целительница, которая должна убирать последствия обучения. Она явно сейчас так и напередразнила. А может, и саму грозу. Тогда я пойду. Иди, махнула она рукой. Ну я и пошел. По пути уже опомнился, что цепь где-то потерял. Забеспокоился, но почувствовал ее внутри нашего жилого здания. Фух, надеюсь, это чудовище по имени Мария не повредило ее. Дойти до кровати мне не дали. Когда уже к зданию подходил, из пролома, который так и сиял темнотой, выпрыгнула Калия и приземлилась прямо передо мной. «Отпустили уже?» – спросила она. «Как видишь, а это ты меня тащила? Или мне показалось?» «Не показалось», – улыбнулась она. улыбнулась, подозрительно. Настроение у меня было мрачно-угнетенное, поэтому видел я все в черных тонах. Тогда спасибо тебе, интуицию развиваю, пожала она плечами. Новые грани открываются. Сейчас тоже меня почувствовала, ага, а ты подумал, что специально тебя весь день караулила, развеселилась она, нет, просто спросил, идем, кивнул я на здание, пошли, как себя чувствуешь, сносно, расскажи, что было сегодня, пропустил что важное, разбор полетов, тренировки, Строп поглумился над нами, как обычно, в общем, завтра и над тобой поглумится. Ну, до этого еще дожить надо. А что с тобой случилось-то? Это тебя эта гроза так? Она самая. Зрение и слух отключила. Молниями кидала. С педагогическими талантами у нее так себе. Поднялись наверх. И Кали огорошила меня вопросом. Ты обижаешься? Вопрос озадачил своей неловкостью. Поэтому я уточнил. На что или кого? Ты же понял. Нет, не понял. А есть повод для обид? Спросил я с интересом. Надеюсь, с интересом. Жаловаться на то, что меня задела скрытность тех, кого считал друзьями, я не собирался. Есть. Гац повел себя неправильно, сказала Калия. Ну, он взрослый парень. Мне стало смешно после ее слов. Как и Калия, взрослая девушка, которая выбрала сторону и тоже молчала. Как с вами сложно, вздохнула она. Уж какие есть, развел я руками и пошел дальше. Больше она ничего не говорила. Вошел в нашу комнату. Парни с мокрыми волосами валялись на кроватях. Моя цепь, кем-то заботливо сложенная, лежала на постели. «О, Спар!» — воскликнул Шупа. «Уже наслышаны, как тебя потрепало. Что случилось-то?» Пришлось рассказывать короткую историю тренировки. «Да, мразь какая-то», — согласился Шупа с моими выводами. «У меня тоже много вопросов было, но поспешил в душ, чтобы со всеми на ужин отправиться. А там и расспросил, что и как. В основном про камни спрашивал. За два прошедших дня Такин со всеми поговорил, выдал награды. Шупа же все изменения среди учеников собрал и мне пересказал. Сам парень новый редкий камень не получил, зато ему выдали набор малых, доведя их до 9. Такин сказал, что нужно крепкую основу создать. Так как я не потомственный и только недавно контракты научился заключать, то пока без редкого. Зато, так как у меня есть способность восстановления, худо-бедно освоенная, еще несколько малых потяну, пояснил парень. Ох и жестко сегодня было, скажу я тебе, мышцы ломит, никогда такого не случалось, знакомо. Недели за две адаптируешься, посочувствовал я ему, прекрасно помня, каким нагрузкам организм подвергается. Тим и Верс получили меньше, их подняли до 7 малых, на 2 редких, которые и так уже были. Если подумать, контракты и формат обращения с камнями не позволяли быстро развиваться. У парней уйдет около года, и это в лучшем случае, на то, чтобы освоить полученное. Может и затянется процесс до 1,5 лет, и это все равно будет быстрее, чем 2 года, которые прописаны в контрактах при максимальном договоре. Потом какое-то время для подготовки к принятию легендарного камня. Сможет ли Шупа его сразу взять с редким, или еще 1,5 года на редкий, а потом уже легендарку? Тим и Верс точно еще 1,5 потратит на подготовку. То есть до первого легендарного камня путь у них займет в районе 3 лет, при интенсивных тренировках. Из остальных учеников нашего набора у кого-то ситуация получше, чем у меня, у кого-то, наоборот, хуже, кто-то в отстающих. Но и это не все. Еще 1,5 года на легендарку, новую основу, 2-й легендарный, 3-ю основу и 3-й легендарный. В итоге весь путь займет 10 лет. С другой стороны, те, кто выживет, к 30 годам выйдут на пик силы. Станут элиты этого мира. Плохо, что ли? Наоборот, хорошо. Поэтому жаловаться я не собираюсь. Просто впервые оценил временные затраты при сохранении взятого темпа. А ведь далеко не факт, что темп сохранится. Кто знает, как оно сложится. Про остальных учеников тоже послушал. Кому-то что-то интересное досталось. Кто-то просто силой подтянул до следующей планки. Артур, который был в отряде Гатса, любитель 6, тоже потомок ныряльщиков, добрался до 9 малых камней и получил новый редкий, дающий возможность создавать доспех света, защитная и атакующая способность. Это согласно тому описанию, которое дал сам Артур. Так-то еще никто новинки применить не успел. До первых результатов уйдет 2 недели. Способность мне показалась интересной. Надеюсь, световой урон будет особенно хорош против колдунов и демонов. Тич получил легендарку. Да какую? Возможность влиять на остальных. 100% из-за тебя дали, сказал уверенно Шупа. «Чего это?» – возмутился я. «Потому что ты проблемный», – захохотал парень. «На людей бросаешься?» – поддакнул Тим. «Агрессивный», – согласился Верс. «Сволочи!» – пробормотал я невнятно, набив рот хлебом. Этот разговор продолжался уже за ужином. «Ну и гадца успокаивать», – неожиданно добавил Шупа. «Вдруг снова разойдется». Я покосился на Шупу, отметив негатив в сторону нашего мечника. «С чего бы? Ладно, мои терки с гадцем. Шупа-то чего завелся? Гад с Калией, кстати, снова сидели отдельно. В смысле вдвоем, отдельно от остальных. В столовой прибавилось столов. Появились как массивные, на 20 человек, так и маленькие, на 4-5 персон, если потесниться. Вот за таким и сидела наша парочка. Расспросить, что за агрессия, я не успел. Парни дальше продолжили рассказывать. «Ты там про Джиху свою ненаглядную упомяни», — поддел Шупу Верс. Я покосился на Джиху, которая сидела рядом с братом в этот раз. Сидели они подальше от нас, поэтому шуток не должны были услышать. «Да чего сразу ненаглядная», — стушевался парень, тоже бросив взгляд на девушку. «Как в крепость вернулись, так она холодная стала», — пожаловался он нам. «Так, может, это потому, что ты других девок кадрил», — логично предположил я. «Каких еще девок?» – возмутился Шупа, но тихо, не повышая голоса. «Валю, конечно же», – тут же напомнил ему Тим. «А меня другое интересует. Раз здесь холодная стала, то в колодце горячая была. И ты молчал?» – обвинительным шепотом спросил Верс. Парни начали спорить на тему, было кадрение или нет, и что там за горячность случилась. Пришлось их возвращать в русло разговора, узнать, у кого какие способности появились, жизненная необходимость. Джиха добралась до 9 камней и получила редкий рентгеновское зрение. Ну, это так Шупа описал. Сама же девушка говорила, что она теперь сможет видеть сквозь стены, далеко и так, как обычные глаза не видит. Круто. Глядишь, опасности раньше замечать научимся. Калия тоже отметилась. Получала такую же способность, как у Такина, создавать силовые поля, легендарную. Круто, только и сказал я. Отличная защита. Возможность придавить врагов силовым полем, перемещение на большие расстояния, реально полезная способность, я бы от такой не отказался. Честное слово, на фоне моей адаптации, которая подразумевает, что мне надо долго и регулярно страдать, такие легендарки смотрятся совсем иначе. Про остальных Шупа лишь вскользь упомянул, ужин-то не резиновый, а с шуточками обычный рассказ растягивается до бесконечности. Про гадца он ничего не сказал, хотя я уверен, мечник тоже получил легендарный, что никак нельзя было не упомянуть случайно. Тут либо сам Гац ничего не рассказывал, либо Шупа не хотел его упоминать. Еще один звоночек, еще было что интересное, по инерции спросил я, когда еда была съедена и оставалось прикончить горячий чай и свежую булку. Да так, смутился Шупа, Верс и Тим тоже глаза отвели. Вы чего? Глянул на них, Люций Вологда к урокам подключился, признался Шупа. И вы молчали? Потому что боитесь, что это ранит мои нежные чувства, с издевкой спросил я. Именно так, закивал Шупа. В этот момент гад с Калией поднялись и отправились на выход, первые из всей группы. Шупа мой взгляд заметил и криво усмехнулся. Наши мечники кипятком ссались от него, продолжил он рассказ. Нашли себе еще одного великого учителя. Справедливости ради, сказал Верс, этот Люций еще много байк рассказал про колодец. Интересно было, харизматичный черт. Выдал характеристику Тим. Я думал, он куда хуже. Но когда говорит, увлекает. Смотри, не окажись у него на операционном столе, угрюмо заметил я. Плевать мне на Вологодского, но как-то коробит, что парни так быстро симпатией к нему прониклись. Ну да, он с характером, покивал Шупа. Кстати, гадца-то он продинамил. Вот облом был нашему мечнику. Все занимаются, а он в сторонке стоит. Слушай, перебил я его, что у тебя за претензии к гадцу? В смысле, растерялся Шупа, так это, он обернулся на парней, но те ему с ответом не помогли, что это, надавил я, Спар, ты чего начинаешь, начал раздражаться Шупа, понятно что, гад с себя как мудак повел, так что мне теперь, лучи добра в его сторону посылать, не, наш с ним конфликт, это понятно, но ты чего завелся, у тебя что-то личное к нему, странные ты вопросы задаешь, покачал Шупа осуждающий головой, если ты ему не друг, то мы тогда кто, и что нам, кто меньше с ним общался, чем ты, ждать от него, он ведь в курсе был, кого ты ищешь, в курсе, кивнул я медленно, Вот, оживился Шупа и с двойным напором продолжил. У тебя есть разумное объяснение, почему он промолчал. А ты бы сам как себя повел, глянул на него рассудительный Тим. Эй, Спар, мои родичи убили твою тетку. Пошли подеремся и все забудем. Да, так бы и сказал, упрямо ответил Шупа. А дальше как пойдет? Если же мирных вариантов нет, зачем в друзья набиваться? Держал бы дистанцию, вопросов бы не было. Он же, получается, в доверие втерся, а правду не сказал. Стоп-стоп, выставил я руки перед собой, отметив, как на нас другие ученики оглядываются. Шупа, а ты скажи мне, Гац хоть раз подводил, в бою, может, трусость показывал, или подставлял, чего молчишь? Ты прав, сказал он, до этого момента он не подводил, если не считать случая с Карентайном, и кто знает, что там было, может он новую мысль ему в голову закинул, а может, старую усилил. И на самом деле наш Гац не прочь порубать всех, он ведь клановый, может, его специально к нам послали, чтобы секреты Такина выведать. Перегибаешь, начало я закипать, может, это ты не догибаешь, усмехнулся Шупа с отвращением. Я так понял, ты мстить собираешься, что с Гацом-то делать будешь, когда он у тебя на пути встанет? Когда встанет, тогда и буду решать, ответил я твердо. А сейчас ты, Шупа, херней страдаешь. Подрываешь атмосферу в коллективе. Вот зачем, а? Чтобы через пару недель пойти в бой и голову сложить нам всем? Потому что доверия нет, ты сам можешь ему доверять? Просто спросил Шупа. И я не нашел, что ответить. Нет, не смогу. Потому что Шупа прав. Что там у Гаца в голове творится, одному ему известно. Но и потворствовать разложению отношений в коллективе не дело. Потому что сегодня Шупа радуется, что Вологда слил Гаца, глумится над этим, а завтра между нами бойня вспыхнет, претензии накопится, а уж убивать мы умеем, как бы на друг друге эти умения не опробовать. Вы оба правы, сказал Тим, обострять не надо, Шупа, но и по-прежнему не будет. Гац уже 10 раз мог подойти и прояснить ситуацию, да банально сказать Спару, что если сунется к родичам, то он за них вступится, или что ему плевать на них, учитывая то, что он грохнул того парня с мечом на турнире. На этом наш разговор и закончился. Больше не нашлось, что сказать по теме. Так что ситуация осталась в подвешенном состоянии. Мы уже встали и отправились на выход, когда Тич меня перехватил. Расспросил про самочувствие и что вообще случилось. Пришлось и ему краткую версию рассказывать. Смотрел как-то внимательно слишком. Слышал, о чем спорили. Пожалуй, так и есть. Как ни странно, чувствовал я себя к этому моменту, если не отлично, то сносно. Планировал почитать книги, а дальше спать лечь. Завтра же всеми силами избегать этой твари с большой буквы, которую родители лишь по недоразумению назвали Марией. Ну и да, эта демоница будто мысли мои прочитала. Я вышел из столовой, а там она. «Поел?» – спросила Вологодская. «Нет», – крикнул я, – «никаких тренировок. Твоего желания никто не спрашивает. Но не бойся, вечерняя тренировка, если не будешь тупить», бросила она с издевкой, «обойдется без боли, жду тебя на крыше». Я беспомощно глянул на парней, но те лишь плечами пожали. «Сбежать, что ли? Так ведь догонит». Глава 16. Лекции, или как спартанец воспитанием решил заняться. На этот раз в качестве площадки для тренировки гроза выбрала крышу нашего жилого здания. Там, где я уже встречался с Тамарой, вечером стремительно похолодало, поэтому то, что пришла она за мной в легком платье, выглядело странно. Сам я кутался в походную куртку, с капюшоном, да и артефактный плащ тоже от ветра защищал. Что защищало ее, не скажу, но кое-что видно и обычным глазом, ее волосы не колыхал ветер. Стояла она молча, дожидаясь меня. Был соблазн и свалить, и долго, перебирая каждую ступень, подниматься наверх, но это какое-то малодушие. Поэтому я просто запрыгнул наверх, косясь на дамочку с подозрением. Чисто технически она симпатичная, фигура, что надо, волосы волнистые, есть на что посмотреть, но это технически. Фактически же у змей тоже есть плавные изгибы, только вот без омерзения не взглянешь, так и будешь на меня настороженно смотреть, раздражает. А мне какое дело до твоего раздражения, подумал я. Ясно, щенок обиделся и боится руки хозяйки, сказала она с недоброй усмешкой, и в этот раз я проявил чудеса благоразумия, не реагируя. «Пусть говорит, что хочет. Садись», — указала она на место перед собой. «Закрывай глаза. Я буду создавать сгустки энергии. Ты должен определить самый слабый. Сразу начнем с задачи посложнее, Возиться с тобой нет времени. И не смотри так, не буду я больше ничего отключать. Пока что, добавила она, улыбнувшись. Раз пришел, то и садиться пришлось. Сделал, что просила. Напротив меня сразу загудели сгустки энергии. Их я услышал, но не почувствовал. Потребовалось некоторое время, чтобы уловить. Этот, указал я на сгусток. Надо же, правильно. Потратил всего лишь 2 минуты 26 секунд, с издевкой сказала она. Еще раз, усложним задачу. Так в последующие минуты и развлекались. Я сидел с закрытыми глазами и указывал на сгустки энергии, в зависимости от того, что требовалось найти. Самый сильный или слабый, выделить 2 похожих или 2 самых отличающихся. Физически меня это не нагружало вроде бы, сиди и сиди. Но все равно внутри что-то напрягалось. Я даже вспотел немного от напряжения, и сам не заметил, как увлекся. Быть может, потому, что сидел с закрытыми глазами и не видел Марию, только голос ее слышал. Но дальше она никак словесно не издевалась, говорила монотонно, по делу и редко. «Отличный потенциал», — похвалила она меня в конце, отчего я внутренне скривился. «Жаль, что ты не сможешь его полностью реализовать, не успеешь». Это была слишком очевидная подначка, но я все равно спросил. «Почему?» «Потому что умрешь раньше. Это очередная угроза». Посмотрел я на нее, открыв глаза. Стало совсем уж темно. «Сегодня облачно, ни звезд не видно, ни луны. Умрешь не от моих рук», уточнила она, «и не в бою. Причиной станет то, что организм разрушается. Значит, так тому и быть», невозмутимо пожал я плечами, сам внутри похолодев. Ведь целительница говорила то же самое про разрушение, но не упоминала, что это ведет к смерти. Точнее, я воспринял слова Фионы как то, что есть проблема, но нужно просто беречь себя чуть больше, быть аккуратнее, и все само рассосется. Гроза же говорила как о свершившемся факте, что мне конец. И вот какое дело, я ей не доверял, не собирался верить ни одному слову, был настроен скептически, но все равно ее слова, пусть и частично, пробили эту возведенную броню. Да и плевать, очевидно, это какая-то игра, и я не собираюсь ей поддаваться. «Тебе не интересно, почему это происходит и что с этим можно сделать?» — спросила она нейтральным тоном, разглядывая меня. «Спрошу у Такина, он не разбирается в столь тонких материях, как и его ручная целительница. Повреждения она заметила и, конечно, сможет их какое-то время устранять, но потом». Гроза развела руками, показывая, что меня разорвет. «Я могла бы это исправить. Прямо здесь и сейчас, если ты согласишься оказать мне услугу». «Нет, спасибо», почти без издевки ответил я. «Не хочешь жить? Лучше сдохнуть, чем оказывать вам услуги», честно ответил я, чтобы она перестала меня обрабатывать. Поверил ли я в ее слова, не знаю. Слишком непростой она человек, чтобы как верить, так и не верить. В любом случае пусть говорит, что хочет. Есть целители, зелья, артефакты. Есть способности регенерации и восстановления. К тому же те повреждения, про которые говорила Фиона, гроза сама и причинила. Так что очень уж это на банальный развод похоже. Сначала создать человеку проблему, а потом предложить решение. Подумал про это, и как-то легче стало. Даже весело. Могущественная легендарщица, а ведет себя как дешевая гопница с улицы. «Откуда такая враждебность?» — спросила она с интересом, на вид искренним, но я был уверен, что весь этот разговор, а ты да продуманная комбинация. «Потому что я не твоя мать», — присмотрелась она ко мне. «Мальчик напридумывал себе счастливое воссоединение с семьей, а вышел облом, или дело в том, что тебя грела мысль, будто твои родители – легенды, а оказалось, что ты из семьи бедняков, продавших тебя за небольшие, в общем-то, деньги. Понимаю, это очень обидно. Что, хочешь сказать, причина не в этом?» — улыбнулась гроза, издеваясь. «Ах да, тебе не понравилось, что мы ставили над тобой эксперименты, которые сделали тебя сильнее, замечу. А к Такину ты пошел, не чтобы стать сильнее, тогда как-то странно получается. Ты смог выбиться в лидеры среди учеников благодаря тому, что мы изменили тебя, но при этом считаешь меня чудовищем. Видимо, Такину нужны послушные марионетки, и на развитие логики в обучении он упор не делает. Как ловко вы приписали себе мои успехи, когда надо, я тоже яду могу добавить в голос. Напомню, что вы считали эксперимент провальным. Проще говоря, ничего, кроме неудачи, не добились. А мои успехи, это следствие заботы Алисии и моих собственных поступков. Возможно, ты прав. не довели эксперимент до логического завершения», — сказала она. «Но ты так и не ответил, в чем причина враждебности. Помимо того, что вы высокомерная стерва, готовая убивать маленьких детей пачками», — прямо ответил я. «Да мне и этих причин хватает. Другое странно. Чего вы так со мной возитесь? Найдите себе другую игрушку. В том-то и дело, что ты уникален. Я тебя всего полчаса натаскивала, а ты уже отлично чувствуешь мои разряды», — пояснила она. «Полчаса. Чуть не вырвалась из меня. По ощущениям, там часов 6 издевательств прошло. Или она про вечерние занятия? Тогда да. От силы минут 40 прошло. Может, и полчаса. Это можно было бы списать на камень адаптации, который, кстати, тоже я нашла. Пусть Такин и находился тогда недалеко», — усмехнулась она. «Что, конечно же, никак не связано с твоими успехами и тем, как Алисия спасла тебя, спустив половину силы камня на мальчишку. Что, ты не знал? Точно утверждать не буду. Возможно, ты сам по себе такой уникальный, с какой-то мутацией, позволившей тебе выжить. Но сейчас, зная итог истории и видя тебя перед собой, я могу сказать, что дело именно в том камушке, который на тебе». Алисия давала камень всем детям подряд, не позволяя тому привязаться. Напитывала детей силой и убирала. Рисковый путь. Но ты выжил, поэтому не будем ее осуждать за то, что она угробила остальных детей. Она, ощерился я, вскакивая. Она пыталась нас спасти. Не приписывайте свои заслуги ей. За Алисию мне стало по-настоящему обидно, что лишь добавило новых поводов для ненависти. И может, хватит этих разговоров? Добавил я, видя, что гроза никак не реагирует. «Вашу позицию я понял. Мир сложный, Такин тоже не плюшевый заяц, ну и вы не абсолютное зло. Плевать, давайте побыстрее закончим с тем, что нам обоим неприятно. Ну, или я спать пошел, а то одна психопатка сегодня надо мной поиздевалась, хочу отдохнуть». Мария на это просто улыбнулась. Моя экспрессия ее никак не задела. «Может, и хорошо. Все же страшновато эту женщину вот так провоцировать». «В том-то и дело», — сказала она, — «какой смысл тебя обучать, если ты сдохнешь раньше, чем выполнишь задачу?» Я резко вдохнул, выдохнул. «Слишком много эмоций. Не делай это. Если опираться на факты, то я служу Такину, а он сказал обучаться угрозы. Не знаю, что из этого выйдет, но какие-то резоны у мастера имелись. Можно всячески саботировать процесс, но это какая-то детская позиция. Куда выгоднее собраться, взять от этого максимум, изучать грозу и то, что она от меня хочет, а дальше, по ситуации, либо сделать так, чтобы мы никогда не пересекались, либо дать отпор, чтобы никогда не лезла. Надо собраться и отнестись к ней, как и к любой другой миссии. Какую? Собравшись, я задал вопрос. Поход к истоку. Чувствовать колодец – это редкий дар. Ты второй после меня, кто так умеет. А значит, сможешь найти исток, но подготовка займет годы. Ты слишком слаб для этого пути, как и остальные ученики. Хуже того, чем больше силы ты будешь набирать, тем быстрее приблизишь конец. Получается патовая ситуация. Значит, отказываетесь меня учить? Сразу бы с этого и начали. Сказав, что я ей для чего-то нужен, она автоматом баланс сил изменила в мою пользу. Осталось придумать, как это использовать. Только вот взгляд ее мне не понравился. Насмешка в нем читалась, будто она отлично понимала, что я уловил этот момент, но он ее совсем не смущал. Мол, никуда не денусь от нее, как бы ни пыхтел. «Не отказываюсь», — сказала она. «Я обещала Такину тебя подучить, а за слова принято отвечать. На сегодня урок закончен. Завтра продолжим. Твоя задача в свободное время настраиваться и отмечать проявление силы рядом. Когда начнешь свободно чувствовать всех людей с камнями, значит, чего-то достиг». Спокойной ночи я ей желать не стал. Развернулся и пошел к краю, собирался вниз спрыгнуть. «Спартанец», — окликнула она меня, — «что случилось с Алисией?» Я повернулся и глянул на Марию. Та стояла такая же невозмутимо холодная, как и до этого, и было не разобрать, почему спрашивает. «Я точно не знаю. Нашел ее прибитой к стене, распотрошенной. Убийцы оставили знак белого сокола. Северяне», — с нотками отдаленных эмоций вскинула она брови. «Белый сокол — знак карательного отряда клана Северус, с которыми у нас стойкая неприязнь. Значит, нашли ее», — задумалась она, но тут же снова на меня посмотрела. «И ты общаешься с этим парнем, северянином, после того, как его родичи убили ту, что воспитывала тебя?» Мы с ним ровесники. Сомневаюсь, что в десятилетнем возрасте он был способен на такое. Это все или еще вопросы есть? Нет, иди. Я и пошел, не зная, правильно ли поступил, рассказав то, что виноваты родичи Гатса, не отменяло моего желания отомстить. И если получится натравить на них это чудовище, что ж, грустить я не буду и порадуюсь первым. Думаете, на этом мое общение с грозой закончилось? Если бы, точнее, общение как раз закончилось. А тренировки, нет. Встал я с ясной головой и полный оптимизма касательно сегодняшнего дня, но даже во двор спуститься не успел. Как раз из-за хорошего настроения, ну и лени, решил выпрыгнуть в брешь, когда спускался. Шагнул, снизил гравитацию и вниз планировать начал. Тут-то меня молния и шандарахнула. Прилетела сверху, в голову. Разряд я упустил и в себя пришел, лежа грустной мордой на земле. Дверь за спиной открылась, вышли наши и увидели меня. «Ты чего это?» – спросил Верс, подскакивая и помогая подняться. «Да чтоб ее!» – ругнулся я. Разряд был не очень сильным, но он сбил способность. Вот я и рухнул, болезненно ударившись. С высоты 4 метра. Теперь ноги болели, ладони соднило, ну и лицу досталось. «Вы чего тут?» – вышел следом и Шупа. «Мы не строем ходили, поэтому они не грудой вывалились, а с небольшим запозданием во двор спускались. Я нервно заозирался и не зря. Из-за того, что Верс поддерживал меня, не успел увернуться от следующего заряда, но принял его на руку и поглотил. «Что за хрень?» – удивился парень. «Моя тренировка продолжается», – ответил я, оглядываясь. «Опять это психованное?» – спросил Шупа, и получил в грудь куда более мощный заряд, который соткался прямо перед ним. Парня в стену впечатало, по которой он исполз. «Ух!» – выдал он с выпученным глазами. «Красивая, мудрая леди», – сказал он громко. «Красивая, мудрая леди». Второго разряда не последовало. Дрессировщица, чтоб ее. Утренняя тренировка прошла на автомате. Погрузиться в упражнения при всем желании не получилось. Стоило мне расслабиться, как сразу прилетал разрядом. Саму Марию я не видел. Ее молнии появлялись в небе, у меня за спиной, под ногами, прилетали сразу с несколько сторон. Казалось бы, как молния может быть бесшумной, но, как выяснилось, может и еще как. За время утренней разминки я измотался так, как за весь день не уставал. Стропа, кстати, и слова не сказал. Принял это как данность. Остальные ученики посмеивались надо мной. Тамара, которая по утрам прочно обосновалась с нами, восприняла это спокойно. Когда с ней спарринговал, молнии не прилетали. Вот такая несправедливость и кумовство. Обиднее всего было, когда в душе накрыло. Я думал, хоть там отдышусь, но куда уж. На этот раз парни уже не смеялись. Попробовали меня выгнать, чтобы спокойно помыться, пусть и не больно, но жахнуло всех, кто стоял рядом со мной. Пришлось им утереться. Уходить я никуда не стал, вмиг сделавшись изгоем, душевым изгоем. Сам же я сделался до жути нервным. Забегая вперед, Мария не трогала меня во время еды и лекций, о чем я не знал. Поэтому в любой момент ожидал подвоха. Как-то, не показываясь на глаза, она умудрялась за мной следить и доставала даже в туалете. На фоне чего поход в душ показался несущественной мелочью. Про лекции отдельно стоит рассказать. Сегодня проф порадовал новой темой, которую будем изучать в ближайшие дни. Когда я в аудиторию зашел, отметил, что он помолодел. Был старик стариком, седой уже, а сейчас стал выглядеть, ну, лет на 50 где-то. Большая часть морщин исчезла, лицо разгладилось. Другие ученики на него тоже косились, но проф рявкнул, чтобы усаживались и не задерживались, ничего объяснять не стал и начал лекцию. Про другие цивилизации говорить будем, то, как они сталкивались с колодцем и к чему это приводило. К сожалению, полной хронологии событий мы не знаем, поэтому придется разбирать на основе тех крох информации, которые добыли ныряльщики. Впрочем, посмотрел он на Тамару, у нас есть живая представительница чужого народа, и я надеюсь, она сможет подсказать что-то из личного опыта. Вчера я день пропустил, и, как мне сказали, Тамара ходила на лекции 3-го набора, то есть на программу за 1-й год обучения. Сегодня же с нами пошла. Пока не забыл, опомнился проф. Спартанец, будь добр в ближайшее время научить свою сестру читать и писать, любыми методами. Мне плевать, как ты это сделаешь, но эта любознательная девушка должна освоить материал. Есть научить писать и читать обреченно, с притворным воодушевлением сказал я, поднявшись.